И теперь главный враг прямо предлагал мне пожертвовать собой, ради спасения близких. Но что потом, несложно догадаться. Потом продолжится весь этот хаос, что творится сейчас. А на тот свет пожиратель так легко ушел, потому что его нынешнее тело уже мертво. Видимо, мало быть взять тело обладателя первоисточника. Магию еще надо было прокачать, а пожиратель душ делал все в торопях, и это мне на руку. Только вот он сказал все близкие, а значит и семью мою одурманил. Первая атака архимага вытащила меня из тяжелых мыслей. Учителей я не боялся. Совсем с недавних пор сам стал сильнее. Да и бесконечные тренировки показали мне, на что способен каждый из преподавателей. Я выставил копье перед собой, и оно мигом поглотило заклинание, а затем вновь разрезал пространство и прошел в открывшийся портал чистой тьмы еще до того, как прилетела вторая атака. Так мне просто не придется биться с учителями, а пока они под действием магии пожирателя душ, и регаты их не тронут. Уже сдался? Быстро ты, из темноты раздалась насмешка. Ты слишком весел для того, кого второй раз заперли на том свете, спокойно ответил я. Здесь он всего лишь душа, хоть и бессмертная, но остатки магии враг оставил в мире живых, чтобы устроить мне подлянку. Ты прекрасно знаешь, что надолго я здесь не останусь. Ответ Агросса был полон злобы. Хаэм, в прошлый раз у тебя на это ушла не одна сотня лет, и ты думаешь, что я так просто соглашусь на твою игру? Усмехнулся я, хотя на самом деле понимал, что пожиратель душ мог подготовить не один сюрприз. Согласишься, если не сейчас, то очень скоро. Вместо ответа я прикрыл глаза. У меня было не так много времени, чтобы найти на том свете нужную точку, куда я хотел переместиться, и при этом в усмерть не замерзнуть. Благо, что пожиратель больше не подавал голоса, а я смог прислушаться к внешнему миру. Еще в прошлый раз понял, чтобы кого-то найти, надо о нем подумать. И вот вдалеке раздался знакомый голос, очень тихий. «Николай, сколько раз я тебя просила не выходить из дома», — причитала Ольга. «Уже весь город знает, что здесь живет мутант. А тебе какая разница? Между прочим, после того, как мы с отрядом завалили царя регатов, меня стали уважать и даже побаиваться», — ответил супруге Краснов. «Но тыкать пальцем не перестали», — печально вздохнула Ольга. «Пока они говорили, я шел на их голос. Пространство и время в этом месте живут по своим правилам, так что мне не пришлось полгода идти на своих двоих до Африканской республики. По внутренним ощущениям прошло не больше получаса, и я остановился. Здесь голос был громче всего. «Да надоела ты мне, Ольга. Все, ухожу», — заявил Краснов. «Да куда ты пошел? Я с тобой. Они неисправимы», — подумал я и усмехнулся. А потом поднял копье, и линия света рассекла пространство, открывая проход. Я уже так замерз в этом месте, что сразу перешагнул во внешний мир, прямо в теплый вечер Африки. «Коля, да стой ты!» — прокричала Ольга мужу. Опять она переборщила с высказываниями. «Оля, да ты надоела меня пилить. Вернусь, как успокоишься», — бросил ей муж и пошел дальше по переулку. Но внезапно пространство между супругами словно разорвалось, и открылся разлом, полный черноты. Ольга вскрикнула, и в этот же миг к ней подбежал Николай. Но вместо того, чтобы хватать жену и бежать подальше от аномалии, он встал перед Ольгой. «Сейчас не время для храбрости», — тихо сказала ему она. «Да подожди ты, там что-то светится внутри. Любопытство когда-нибудь тебя погубит». Стоило Ольге это сказать, как из разлома вышел человек, и аномалия закрылась сразу за его спиной. «Алексей Дмитриевич?» – ошарашенно спросил Николай. Супруги не верили своим глазам. «Это точно не иллюзия», – сказала Ольга, выходя из спины мужа. «Не рады меня видеть?» – спросил я у Красновых, которых смотрели на меня выпученными глазами. «Оно и понятно, в этом мире портальную магию не практикуют, не говоря уже о ее разновидностях. Почему же, Алексей Дмитриевич?» – первым заговорил Николай. «Просто не ожидали, что вы посетите нас столь неординарным способом». «А что это было?» – спросила Ольга после того, как заключила, что я настоящий. «Можно ее понять, все необъяснимое проще оправдать, как иллюзию. Проход на тот свет», – прямо ответил я. «Тем более, хотел пригласить супругов там прогуляться вместе со мной. Не сейчас, а когда страх исчезнет с их побледневших лиц». Красновы молча переглянулись. «Ну хоть ругаться перестали. Ольга, я к вам по делу», — продолжил я. «Ко мне?» — удивилась Краснова. «И как ей не жарко в этом пышном платье в этой жаркой стране. Я вон уже весь вспотел, хотя нахожусь здесь не больше 5 минут. Да, мне нужна ваша помощь, как ментального мага, и что мне нужно сделать?» – осторожно спросила Ольга. «Всего лишь убрать дурман с тех, кто обратился против меня по воле высшего мага. Всего лишь», – хмыкнула Ольга. «У меня ранг магистра, а вы говорите о чем-то запредельном. А вы знаете кого-то сильнее вас?» «Нет. Насколько мне известно, 200 лет назад лучшие менталисты уехали на новую землю, чтобы подчинять аборигенов. Их потомки так там и остались. Так, в этом мире называли Америку. Эта страна жила обособленно и не контактировала с другими. Почти. Один из моих иностранных союзников был оттуда, и судя по его донесениям, на новой земле уже начали уничтожать царей регатов и приручать мальков. Хотя привести туда ученых было целым испытанием. Значит, у меня нет альтернативы», — я слегка улыбнулся. «Через мир мертвых я мог пройти лишь к знакомым людям, если таким способом искать менталиста, даже с помощью моего союзника, процесс сильно затянется. Поэтому и решил сперва озадачить Ольгу. Хорошо, я быстро соберусь, и через час буду готова. Но вы же без зубастика», — Краснова вопросительно посмотрела на меня. «И хорошо, что без него», — Николай мне подмигнул. Ему любые перелеты давались очень тяжело, но тот вариант, что приготовил я, мог быть куда опаснее для живых людей. «Сегодня без зубастика. Я смогу доставить вас в Москву за полчаса», — ответил я. «За полчаса?» — хором воскликнули супруги. «Через эту черноту?» — с опаской спросил Николай. «Да, но в моем сопровождении вам нечего бояться. Пока свет горит, тьма не сможет поглотить нас». В доказательство наконечник копья засиял ярче, и тогда Красновы обратили на него внимание. «Это оружие Градимира Великого. С его помощью он и запечатал пожирателя душ на том свете», — объяснил я. «А потом я повторил то же самое. Ну ничего, ему недолго там существовать осталось. Хотите, чтобы мы пошли прямо сейчас?» — уточнил Краснов. «Нет, вам лучше захватить теплые вещи. На том свете будет гораздо холодней, чем в Российской империи ранней весной», — ответил я. Николай сглотнул. Было видно, что уж очень ему не нравится идея отправляться в мир мертвых, но и супругу он одну отпускать не хотел. Она же у него неугомонная, и точно не станет отказываться. Ведь несмотря на все разногласия, Николай Ольгу любил, как и она его. Я не раз видел, как они шли на жертвы ради друг друга. «Хорошо, тогда мы быстро соберемся», — кивнул Николай. «Да, вот не зря не стала выкидывать шубу», — улыбнулась Ольга. «Пойдемте с нами, Алексей Дмитриевич. Угощу вас чаем, пока мы собираемся». «С удовольствием», — ответил я и направился за Красновыми в дом, который им выделил правитель Африканской республики. Он ничем примечательным не выделялся, разве что наличием кондиционера. Здесь было прохладно, самое то, чтобы насладиться местным зеленым чаем. «Ольга еще минут 20 будет собираться», — сказал Николай, присаживаясь напротив меня. У него в руках была зимняя куртка, а больше ему ничего и не нужно было. «Она так хорошо спрятала шубу», — улыбнулся я. «Если бы, к шубе надо платье, к платью сапоги, потом сумка, и так далее», — вздохнул он. «Да уж, она же не на показ мод собралась, этих женщин не понять. Но если возражать, то собираться они будут в 3 раза дольше, проверено. Поэтому я просто жду и не трогаю». «Хороший подход. Николай, вы лучше расскажите, как в республике проходит охота на регатов. Слышал, что вы помогли уничтожить одного из них». Я перевел разговор в интересующую меня тему. «Да, уже 5 убили. Причем 2 прятались в городах. Там были такие странные конструкции. В общем, было много жертв. Это огромные преобразователи жизненной энергии, которые и подпитывают пожирателя душ», — объяснил я. «Лучше сперва их уничтожать. Но тогда монстры сразу просыпаются, и жертв будет не меньше». «Да, это палка о 2 концах, сами понимаете. Верного способа уничтожения и монстра, и преобразователя просто не существует». «Понимаю», — кивнул Николай и почесал чешуйчатую щеку. Он по-прежнему был большим синим мужчиной после экспериментов императора Романова. «Но кажется, что Краснов давно смирился со своим внешним видом. А как ваши поиски способа стать прежним?» — поинтересовался я. «Да особо никак», — отмахнулся Николай. «Пока эксперименты ученых делают только хуже. Так что я решил остановиться, пока у меня не выросли рога и хвост. Кстати, вы же в курсе, что теперь можете вернуться. Император Голицын будет благосклонен к вам и вашей супруге», — подметил я, а мысленно добавил: «будет, но недолго. До тех пор, пока на его место не сядет новый император. Такие правители долго не держатся». И сейчас Вячеслава Голицына спасало лишь то, что он хорошо спрятался. Да, но если честно, нам и здесь неплохо живется. Город находится вблизи курортной зоны, и мы постоянно плаваем в море, а в городе на меня уже почти перестали коситься. Привыкли. Не хочу начинать сначала. Понимаю, кивнул я. Сложно было доказать окружающим, что вы не опасны. Очень. Тут только слава героя помогает. И моя магия хорошо помогает справляться с регатами. Ольга вошла на кухню в длинной белой шубе и с улыбкой произнесла: «Я готова». «Тогда отправляемся», — ответил я и в два глотка допил остатки чая. Мы вышли в просторную гостиную, где как раз хватало места для открытия разлома. Красновы встали за моей спиной, и Николай взял Ольгу за руку, а я резанул копьем по воздуху, открывая проход, и перед нами предстал разрыв пространства, наполненный тьмой. «Держитесь меня, и никуда не отходите, даже если голос любимой бабушки услышите». «Все понятно?» – спросил я. «Да», – одновременно ответили Красновы, и мы прошли на тот свет. Я сразу прислушался, чтобы найти дорогу обратно, и пошел на знакомые голоса. «Здесь так темно и холодно», — сказала Ольга мужу. «А чего ты хотела от загробного мира?» — ответил он ей. «Не знаю. Думала, что здесь призраки кругом. Так вон они, вдалеке. Видишь? Да, две голубые точки. Ой, они пропали. Хм, странно. Словно это место поглотило их. Отчасти так и было. Ведь здесь души отправляются на перерождение, чтобы заново начать путь. Я же в разговор не вступал, чтобы не терять концентрации на нужных голосах. Ведь если задержимся, то можем насмерть замерзнуть. Естественно, что в мире мертвых столько темной энергии, что это перевешивает силу моего копья. Оно давало лишь небольшое преимущество. «Смотрю, тебе нравится это место», — тяжелый голос ударил по ушам. «Кто это?» — испугалась Ольга. «Пожиратель душ. Но здесь он вам навредить не сможет», — объяснил я. «О, ты даже не представляешь, насколько ошибаешься?» По округе пронесся зловещий смех. «Мне страшно», — призналась Ольга. «Не обращайте внимания. Пойдемте. Нам нельзя задерживаться», — велел я и повел своих путников дальше. «Алексей Дмитриевич, вам удалось запечатать пожирателя душ? Значит, все кончено?» — спросил Краснов. Было сложно отвечать, чтобы не потерять концентрации на голосе Родиона Константиновича, который сейчас рвал и метал в поисках меня. Но на этот вопрос надо было ответить, чтобы не давать ложных надежд. Нет, пожиратель душ ведет свою игру. Он уже доказал, что ему хватит энергии выбраться отсюда. И сейчас его останавливает лишь отсутствие подходящего тела. Но он его найдет, а вот об этом поговорим, когда окажемся в мире живых, ответил я. Не хотел, чтобы пожиратель душ слушал мои выводы и догадки. Было бы глупо делиться этой информацией с врагом. Вскоре мы дошли до нужного места, и я открыл проход на выход. Там что армия регатов? Воскликнул Краснов. Ольга и вовсе прикрыла рот от ужаса. «Да, и нам придется через них пройти», — спокойно ответил я, уже составляя в голове план, как уничтожить такое количество монстров. «Николай, выставьте вокруг себя и Ольги защитное поле и ждите. До вас монстры не доберутся. Я могу помочь». «Нет, сейчас ваша задача — защищать супругу». Я вышел первым. Один взмах копья и по воздуху пронеслось огромное лезвие. Оно за раз уничтожило десятка два монстров. Освободили место для Красновых. Дальше я использовал этот прием еще несколько раз, но бил так, чтобы случайно не задеть ни своих учителей, ни Красновых. О, а вот и Родион Константинович. Завидев меня, он тут же выпустил в меня световые иглы, а затем и всепоглощающее облако нагнал. Но мое копье впитывало энергию плетений до того, как плетения добирались до меня. «Ольга, вот и ваш первый клиент», — крикнул я ошарашенной женщине, а сам надеялся, что ее умений хватит, иначе придется искать других магов на новой земле. Лицо Ольги скривилось, словно ей было больно, а тем временем к атакующему меня архимагу присоединились мастер и магистр. Весь комплект. Я отбивался, но сам не нападал. Ольга приложила руки к вискам, ей было очень тяжело, и даже до меня доходило давление ее ментальной магии. Закружилась голова, и на миг я потерял концентрацию. Благо, что успел выставить вокруг себя купол, но Родион Константинович не был бы архимагом, если бы не смог пробить его. Ох, я снова ощутил себя на тренировке. Учителя бились в полную силу, а я только и успевать поглощать или уничтожать плетение. Но вот они решили объединиться и создать против меня заклинание с тройным усилением. А вот это очень нехорошо. Только маги отпустили плетение, как ярость на их лицах исчезла, а Ольга упала в обморок. Муж вовремя подхватил ее и взял на руки, а я с трудом отбился от тройной атаки. Пришлось направить в плетение луч света, но и это не помешало ему активироваться. Усиленный ураган из чистой энергии света. Я поднял копье и приказал: «Поглощай», и оно медленно начало впитывать в себя ману. «Алексей, что произошло?» — в шоке спросил мастер. «Осторожно, сзади», — крикнул магистр и убил регата, который потянулся к мастеру. «Надо вам внимательнее быть, Петр Александрович», — посетовал Родион Константинович. «Регаты не кончались, мы с учителями встали в круг, оставляя позади себя Красновых, попутно убивая всех приближающихся тварей. Уничтожение монстров не отнимало у меня много сил, поэтому я параллельно рассказал о случившемся». Ольга очнулась минут через 10, и я снова разрезал пространство, призывая всех пройти на тот свет. «На все вопросы отвечу, как доберемся до Смоленска. Пока идите за мной и не отставайте», — велел я пятерке магов. Все кивнули, и я нашел нужное направление. Но это не спасло меня от разговоров позади себя. Хорошо, что пока ко мне не обращались, я легко от них абстрагировался. На этот раз пожиратель душ молчал, и это настораживало. А вскоре мы дошли до нужной точки. Но уж больно не понравились мне разговоры, которые я услышал. Поэтому поспешил выйти с того света вместе с Красновыми и учителями. Мы оказались у порога моего особняка, и я поспешил внутрь. Проклятие. Прямо в гостиной на стуле сидела связанная антимагическими цепями Диана. «Уходи!» — крикнула она мне, но входная дверь с грохотом захлопнулась, и это было слышно через длинный коридор холла. Позади Дианы стояла Света, взгляд безжизненный. Она приставила к горлу Дианы нож, а потом со злобной ухмылкой спросила: «Как тебе такой сюрприз?» Глава 13. Нож был лишь для отвлечения внимания, ведь Света могла угрожать Диане и магией, и это было бы куда страшней. Я был зол. Нет, я был по-настоящему разъярен. Пожиратель душ посмел использовать против меня самое дорогое, мою семью. Кулаки невольно сжались. В гостиной были все мои домашние, кроме слуг. Разве что одного Макара и его бабки тоже не было среди присутствующих. И все смотрели на меня пустыми взглядами, опьяненные ментальной магией. Но, прежде чем ответить заколдованной сестре, я обернулся к Красновым. «Уходите. Сейчас же, иначе по ним будут атаковать в первую очередь, Ольга и силы своей применить не успеет, в отличие от моих учителей, которые были наготове». Николай кивнул, схватил за руку супругу, и они выбежали из особняка во двор. «Ничего не понимаю», — сказала Ольга мужу. «Что там вообще происходит?» «Я знаю не больше твоего», — хмыкнул Николай, не сводя взгляда с открытых дверей главного входа. «Я потратила почти всю энергию на троих человек, если тут весь дом заколдован. Коль, я не справлюсь», — с сожалением призналась Краснова. «Должен быть выход. Воронцовы наверняка хранят кристаллы-накопители для таких случаев. Для видящих и стихийников, конечно, но кто в здравом уме будет тратить деньги на запас для менталиста? Пока не найдем кристаллы, не узнаем наверняка. Пойдем, здесь должен быть черный ход для слуг». Красновы обошли дом и на заднем дворе нашли неприметную дверь. Она оказалась не заперта. Небольшой коридор вывел их на кухню, где Красновы столкнулись со слугами. Видимо, у них было какое-то собрание. Мельком Ольга уловила, как слуги обсуждают странное поведение господ. Конечно, сложно не заметить, что их заколдовали. «А вы кто такие, господа, и почему не зашли через главный вход?» — строго спросил дворецкий, выходя вперед. Он-то и был главным над остальными слугами, не считая, конечно, родовых магов. Они подчинялись напрямую главе семьи и его доверенным людям. Николай представил себя, а потом жену. «Ваших господ околдовали, и князь привел нас сюда для помощи», — объяснила Ольга. От нее не укрылось, как слуги пялились на ее супруга. Оно и понятно, синяя кожа и чешуя любого введут в смятение и заставят заподозрить врага. «Я ментальный маг», — продолжила Краснова. «Это не объясняет, почему вы тайно пробрались в дом». Дворецкий посмотрел прямо в глаза женщине и через мгновение пожалел об этом. Легкий ментальный удар заставил мужчину отвернуться, а на большее у Ольги не хватало сил. Хотя еще час назад она могла бы подчинить каждого, кто находится в просторном помещении кухни. Но, чтобы развеять заклинание пожирателя душ, ей потребовалось слишком много энергии. «Я пришла помочь», — Ольга вложила в голос остатки своей магии. «Проведите меня к кристаллам-накопителям, пока в вашем доме не случилось беды». Дворецкий сопротивлялся. Его воля была сильна. «Если вы нас не проводите, мы можем не успеть», — — надавил Николай. «Хорошо, но если ваши действия покажутся мне подозрительными, то я сразу вызову охрану. Идет, но вас, уважаемый, я попрошу остаться здесь. Пойдет только ваша жена», — добавил условие дворецкий. Супруги переглянулись, и Ольга кивнула, времени на споры не было, сняла с плеч дорогую шубу и отдала мужу, а затем быстрым шагом направилась вслед за дворецким. Они поднялись по лестнице для слуг, а внизу уже раздавались крики. «Казалось бы, ситуация безвыходная, ведь против меня ополчились все родственники и друзья, а Света продолжала подливать масла в огонь. Разве это такая большая жертва? Ради нее, ради всех нас. Ты не понимаешь, что говоришь», — ответил я, а затем выставил вперед копье. Одним взмахом создал мощную магическую волну, и всех откинуло к стене, а стул, к которому была прикована Диана, упал. Свободной рукой я сплел защитное плетение, а магия копья лишь усилила его. Пока все домашние поднимались, накрыл каждого из них отдельным куполом. Это, чтобы они не вздумали мне угрожать поранить друг друга. И остается надеяться, что сами себя калечить не начнут. Я поднял стул с Дианой, которая в ужасе смотрела на меня. Видно, не на шутку перепугалась. Затем ударил острием по цепям, и оковы спали на пол, освобождая девушку. «Вот это мощь», — проговорила Диана, смотря на разбившиеся звенья, что катились по полу. Я подал Диане руку и помог встать. Ее руки были в синяках от сдавливающих тело цепей. «Все позади», — успокоил ее я. «Давно это началось?» «Пару часов назад». Все словно с ума посходили. Диана озадаченно смотрела на Свету, которая всеми силами пыталась выбраться из купола и кричала нам проклятие. Остальные занимались тем же самым. «Возможно, антимагическая камера поможет снять дурман», — предложил Стефан Елисеевич. «С несколькими, может, это и выйдет. Но остальные в камеры попросту не поместятся. Их в городе всего две», — ответил я. «Хаем, логично». Внезапно Света рассмеялась. И это пугало. Раз не сработало с ней, то сестра жутко ухмыльнулась, а затем все ее тело покрыло алое пламя. «Если ты не знал, то огненные маги умеют сжигать себя изнутри, увеличивая температуру горения», — закончила она. Одежда сестры сгорела мгновенно, а Диана ринулась к коридору. «Я велю принести воды. Здесь бы помог водный маг, но такового среди нас не было. Вода сможет пройти через купол, но это лишь отсрочит неизбежное. Позовите Красновых», — обернулся я к учителям, но мастера среди них не было. Он еще до моего приказа направился за Ольгой, а через пару минут вернулся в гостиную и сообщил, что Красновых во дворе нет. «Проклятие! И где мне их теперь искать?» Через пару минут вернулась Диана в сопровождении слуг. Они поступили умнее и принесли дворовый шланг. «Мы подсоединили к крану с холодной водой», — сообщила супруга. «Я же взял из ее рук шланг и направил на Свету». Сестра оскалилась. «Ты мне еще спасибо скажешь», — сказал я и прокрутил вентиль на шланге. Поток ледяной воды хлынул на купол. Я же настроил его так, чтобы он пропускал воду, и Свету начало заливать. Огонь быстро потух, а от тела сестры стал исходить горячий пар. «Открывайте окна, пока мы здесь не сварились», — велел я, и подошедшие слуги ринулись исполнять указания. Следом я собирался отправить учителей на поиски Красновых, но оно не понадобилось. Из другого коридора вышел дворецкий, а за ним шла Ольга. В руках у нее сияло два кристалла. Видимо, на освобождение истратила слишком много сил. «Как же повезло, что я заказал кристаллы для всех направлений, хотя родовой артефактор был против. Пар стал выходить через окна. Ольга, поспешите», — попросил я. Краснова кивнула и встала посреди гостиной. «Отключите воду, она мешает», — попросила Ольга. Я так и сделал и передал шланг слугам. «А сейчас, все покиньте помещение», — указал я и сам отошел к коридору. «Иначе ментальная магия Ольги и нас может задеть». «Ты нашел ментального мага?» — поинтересовалась Диана, наблюдая за происходящим. Ольга стояла, приложив руки к вискам, и больше не двигалась. «Да, пришлось за ней идти аж в Африканскую республику. Ничего не понимаю. Как ты так быстро вернулся?» «Скажем так, я научился открывать аномалии в пространстве», — ответил я Диане и подмигнул. «Потом покажу». Внезапно наши друзья и родственники умолкли. И хорошо, а то было странно слышать от аристократов такое количество матерных слов и угроз. А Света и вовсе прекратила гореть. Так продолжалось минут пять, пока Ольга не рухнула на пол. Я подбежал и поднял ее, оставив копье у дивана возле стены. Взгляды присутствующих начали проясняться, и я убрал купола. «Что это было?» Первой пришла в себя Маша. «Гипноз», — ответила ей Лисси. «Почти. Ментальная магия». Света вся дрожала и едва стояла на ногах. Мужчины отводили взгляды. Евгений и вовсе снял пиджак и протянул сестре. «Спасибо», — дрожащим голосом ответила она. «Маша, Лисси, проводите Свету в ее комнату, пожалуйста, и позовите целителя. А ты?» — спросила красноволосая. «А я пойду отнесу вашу спасительницу в гостевые покои. Алексей Дмитриевич», — подал голос дворецкий, и я обернулся к нему. «Супруг Ольги ожидает ее на кухне. Я побоялся пускать его к вам. Позовите его», — кивнул я, и дворецкий скрылся в коридоре. Вскоре у нашего целителя прибавилось работы. Вся семья жаловалась на головные боли, а у Светы и Ольги и вовсе наблюдалось магическое истощение. «Когда она восстановится, я провожу вас обратно», — сказал я Николаю, который сидел у кровати супруги. «Благодарю», — сухо ответил он. «Это я должен благодарить вас за помощь. Если бы не Ольга, то все мои близкие уже поубивали бы друг друга». Он лишь кивнул. «Понятно, что сейчас все мысли были заняты тревогой о состоянии Ольги, и я решил оставить Красновых наедине. Однако, вернувшись в затопленную гостиную, не нашел своего копья. Что за? Одно из окон было выбито. Но черт возьми, до него дотронуться невозможно, не то что украсть. Я спешно вышел во двор. Земля была сырой, и на ней хорошо отпечатывались следы одного большого монстра. И вели они прямиком к морозильной камере зубастика. Дверь туда была приоткрыта, и наружу выбирался холодный воздух. А помимо этого, из камеры исходил столь знакомый свет. «Ну, зубастик, ну, проказник», — сказал я и открыл дверь морозилки. Мой монстр лежал калачиком, а прямо перед ним лежало копье. Я приблизился, чтобы забрать его, на что получил осуждающий взгляд от питомца. «И зачем оно тебе?» — спросил я, но зубастик не мог объяснить образами. Тогда я прикрыл глаза, чтобы прочувствовать магические потоки. Часть магии из копья переходила в тело моего монстра. Походу, он нашел себе отличную магическую батарейку. Энергии в копье было предостаточно, так что я не спешил его забирать. Прошло всего несколько дней с тех пор, как я нашел это оружие, но до сих пор не знаю всех его возможностей. И самое главное, реально ли обрести такую силу без вспомогательного артефакта? Рядом с копьем было тепло, и морозильная камера не справлялась. Я присел рядом с питомцем, погруженный в свои мысли, ведь пожиратель душ явно не ограничился ментальной магией, и каких сюрпризов ждать от него теперь? Он ведь не остановится все еще надеяться, что это сработает, и я соглашусь на сделку. Нет, из любой ситуации можно найти выход, и сейчас я должен направить все силы на уничтожение царей регатов. Мальков выращивают уже в 15 городах империи, а также за границей. Детеныши укажут путь к взрослым, главное, чтобы видящие маги справились. Но и для этого я сделал все возможное. Создал новое оружие, выдал растворы. Зубастик шумно зевнул, а потом положил голову на лапы и прикрыл глаза. «Каким же Соней ты стал?» — сказал я, вспоминая Зубастика мальком. Тогда он был неугомонным детенышем, а сейчас один из самых опасных монстров. И это еще не предел его развития. Решил оставить копье вместе с питомцем, раз уж из-за нашей связи оно не может ему навредить. Выставил у морозильной камеры охрану, а сам отправился в спальню. Диана ждала меня, держа в руках бутылку дорогого шампанского. «Рано праздновать», — сказал я ей, снимая с себя грязную одежду. «Почему же? Ты запечатал пожирателя на том свете», — архимаг всем рассказал. Диана смотрела на меня, как на героя. «Было приятно, но это лишь половина пути», о чем я и сказал Диане. «Но он же не сможет выбраться оттуда», с опаской возразила Диана и поставила бутылку на журнальный столик. «Пока не нашел новое тело. Это в Российской империи носителей первоисточника было всего трое, а в других государствах, до того, как я узнала тебя, и вовсе считала это легендой. А что творится за высокими стенами, никто не знает». У Дианы зазвонил телефон. Она посмотрела на номер и протянула мне трубку со словами: «Кажется, это тебя». Я посмотрел на абонента. Маргарита была у Дианы записана, как Ритка Дырка, отчего я усмехнулся и взял трубку. «Алло, это Алексей», — серьезно ответил я. «О, как здорово! Я уже час пытаюсь до тебя дозвониться», — ответила Рита. Я достал из кармана свой смартфон. «Сдох. ХМ. Странно, вроде зарядка полная была. Что-то срочное?» — спросил я. «А иначе бы Рита так упорно не названивала». «Да, регаты продолжают захватывать города Сибири. Теперь они объединяются в армии и двигаются от города к городу. Братск уничтожен, а огромная армия и людей, и монстров движется к Красноярску. Предупреди орден в Красноярске и в Новосибирске. Соседние города смогут помочь, но передай им, чтобы они адекватно распределяли людей. Ни одно поселение не должно остаться без должной защиты. Поняла, но это не все. Теперь монстры каким-то образом объединяются. Мне передали, я не знаю, как это описать. Мелкие монстры порождают огромных тварей. Да, но, ты не смотрел новости? Было не до этого. Монстры стали действовать также и в других странах. Отовсюду доходит вести, кроме как от новой земли. Но логика подсказывает, что и там ситуация не лучше. Иван Федорович зашивается в Сибири. А я совершенно не понимаю, что делать. Отправь на подмогу 20% от общего числа магов. Без порталов регаты до нас не скоро дойдут. Поняла, хорошо. Из срочного это все. Остальное отправила тебе на почту. Тогда позже дам дальнейшие указания, ответил я и бросил трубку. Потом поставил свой телефон на зарядку, но он упорно не желал включаться. Хм, видимо, он не такой уж неубиваемый. Только вот непонятно, он сдох от огромной концентрации магии света или это мир мертвых так на мобильнике действует, или вовсе все сразу. Попроси слуг принести запасной телефон, сказал я Диане, и она мигом передала указание. А уже через 10 минут я вставлял сим-карту в новый смартфон, который внешне ничем не отличался от предыдущего. И мне посыпались сообщения, в том числе, от всех зарубежных союзников. Правитель Африки сообщил, что Красновы исчезли, и я же пообещал на днях вернуть их обратно. Подробностей раскрывать не стал. Красновы сами расскажут все правителю, как вернуться в свой новый дом. А доверенный человек из старого ордена, из Европейской Республики огромными буквами на русском, но с огромным количеством опечаток, написал, что одного из двух носителей первоисточника похитили. Теперь вопрос времени, когда пожиратель душ снова вернется. А он ведь может так возвращаться до тех пор, пока в этом мире не закончатся тела, или же у него не истечет магия. Я отправил всем союзникам указание в срочном порядке уничтожать царей регатов и древние преобразователи. Все плохо, ты как-то побледнел, забеспокоилась Диана. Нет, все так же, как было. А битвой в Москве мы лишь выиграли немного времени. Очень скоро пожиратель душ вернется. И как его победить? Раз это не смогло сделать твое копье, а вот этого даже древние боги не знают. У богов были свои способы убийства, сейчас же многое изменилось. Задумалась Диана и протянула мне бутылку шампанского. Я открыл ее и разлил шипучий напиток по бокалам. Раз уж не праздновать, то отдохнуть мне никто не помешает, пока есть время. Но перед этим я принял душ. А когда вернулся в спальню, на столике уже лежали закуски, которые принесли наши слуги. Но Диана ни к чему не притронулась. Она выглядела такой же задумчивой, какой я ее и оставил. «О чем думаешь до сих пор?» – спросил я, присаживаясь рядом. «Перебираешь в голове варианты, как победить бессмертного?» «Да, но пока ни одного подходящего». Диана хотела помочь, но ей неоткуда было взять ответ на столь сложный вопрос. «Ты же разбираешься в артефактах?» – спросил я, поскольку в голову пришла очередная безумная идея. «Немного. Существуют ли кристаллы, способные поглощать жизненную энергию из пространства?» «Да, но это секретная разработка. Помню, ей еще дед занимался, у нас в роду было много выдающихся артефакторов. Не знаю, каким оказался результат, но даже прототип уничтожили. Это все, что я смогла поздушить. Видимо, результат был убийственным. Иначе это не объяснишь. А знаешь, где хранятся чертежи твоего деда? В нашем имении в Москве. Но сейчас же туда не попасть. Ошибаешься, улыбнулся я. Мне уже страшно спрашивать. Но, что ты задумал? Глава 14. Диана смотрела прямо мне в глаза, ожидая ответа. А я улыбался и не спешил говорить. Уж больно мне нравилось ее выражение лица, хотя все и так было очевидно. «Леша, ну интересно же», — не выдержала она. «В ближайшее время отправимся в Москву», — ответил я. «Стой, там же опасно». «Да, но от регатов нас укроет магический раствор. А если в вашем поместье остались слуги пожирателя душ, то и с ними мы разберемся. Сомневаюсь, что там сидят сильные маги. Пойдем вдвоем?» «Нет, возьмем отряд для подстраховки. Человека 3-4, больше не надо». «Это ты сейчас про своих преподавателей?» Диана улыбнулась одним уголком рта. А вот не угадала. Учителя еще не отошли от прошлого посещения Москвы, поэтому пока пусть отдыхают. Да и не будет там таких противников, чтобы напрягать магистра и архимага. «Ты так говоришь, будто уже был в поместье моей семьи. Нет, это лишь логика. Нашему врагу невыгодно, чтобы сильные маги сидели без дела, он бы отправил их на войну. А судя по последним новостям, он так и сделал. Ага, знаешь, а давай хотя бы на вечер о нем забудем, попросила Диана. Солнце за окном уже давно опустилось за горизонт, и сейчас царила глубокая ночь. А давай, иначе и правда, так можно свихнуться. Мы провели вместе вечер, болтая на отвлеченные темы, а потом вместе уснули. Утром же я первым делом направился к Красновым. Их надо будет вернуть домой в первую очередь. Однако двери гостевых покоев были открыты. Я подошел ближе и остановился в проеме, и тихо наблюдал за необычной картиной. Макар сидел на диване, а Ольга стояла над ним, опустив руки ему на голову. Оба не шевелились, и я мирно ждал, чем же это закончится. Минуты через две Макар открыл глаза, и я впервые с момента переселения парня в это тело заметил на его лице улыбку. «Так лучше?» – спросила у него Ольга. «Да, гораздо. Давно мой разум не был таким ясным. Спасибо. Ни за что», – улыбнулась Краснова. «Но как вы это сделали?» – озадачился Макар. «Ни один целитель в городе не мог помочь. Я всего лишь внушила твоему организму, что все хорошо, что нет и не было никакой зависимости. Хм, слышал о таком. Поэтому чаще всего в реабилитационных центрах для зависимых работали не целители, а менталисты. Как я могу вас отблагодарить?» С улыбкой спросил Макар. «Ой, не стоит», Ольга слегка покраснела. «Видимо, обычно ее работу воспринимают как должное. Да и навряд ли в Африке она нашла, куда пристроить свой талант». «Стоит, стоит», настаивал Макар. Ольга заметила меня и кивнула. Тогда в мою сторону посмотрел и Макар. «Леха, представляешь, я наконец-то чувствую себя человеком», воскликнул вновь воскресший друг. Я не удержался от легкой шутки. «А до этого себя кем чувствовал? Вечно спящим ленивцем, типа того», он почесал затылок. «Ольга, спасибо, что помогли, я решил поблагодарить и от себя. Пожалуйста, князь», она сделала реверанс, как это было принято в старые времена, «и не смейте спрашивать о награде». «Хорошо», ответил я, а сам намеревался задать этот вопрос Николаю Краснову. Уж он точно знает, какую благодарность хотела бы его жена. И пусть это будет та же шуба или новые платья, но благодарность должна быть. «Ольга вчера и сегодня сделала очень многое для моей семьи и друзей. Алексей Дмитриевич, прошу простить, но если у вас есть время», — осторожно начала она. «Время есть. Как вы себя чувствуете после вашего целителя?» «Прекрасно. Не думала, что у вас окажется достаточное количество кристаллов с маной для моего профиля. В нашем клане есть и менталисты Шолоховых, но с вашим уровнем они не сравнятся». «Я не льстил. Никто из Шолоховых бы не справился с ментальной магией высшего ранга». «Рада слышать», — я кивнул и продолжил. «После завтрака я провожу вас до дома, а можно мне с вами?» За спиной раздался голос Дианы. Я обернулся и увидел княгиню, стоявшую в другом конце коридора. Видимо, девочка выросла, а привычка подслушивать осталась. «Пожалуйста». «Говорят, что в столице Африки чудесное море. Я всю жизнь мечтала на нем побывать». Супруга жалобно посмотрела на меня. «В принципе, я от этого ничего не терял. В Москву мы сегодня точно не отравимся. Мальки активно ищут царей регатов и без моего участия. Так что можно выделить пару часов, чтобы показать Диане море». «Ладно, но оденься потеплее», — велел я. «Потеплее?» — не поняла Диана. «Там же сейчас должна быть несусветная жара». «В Африке?» «Да, но ради нее придется пройти через лютый холод того света». Диана открыла рот, но не знала, что ответить. Сейчас перед ней стоял сложный выбор, стоит ли пара часов на море подобных жертв, и через пару секунд она ответила: «Хорошо, я пошла собираться». Она умчалась так быстро, как точно не следует бегать княгине, но я ее не осуждал. «Останьтесь у нас до утра», — предложила Ольга. «Думаю, ваша супруга запомнит этот день на всю оставшуюся жизнь. Странно идти развлекаться и отдыхать, когда в империи творится хаос», — честно ответил я. «Одно дело, пара часов, другое, остаться там до утра, жертвуя другими делами. Но с другой стороны, единственное, как я помогу задержать возрождение пожирателя душ, это отправиться с отрядами на поиски царей регатов и преобразователей жизненной энергии. Дайте мне 5 минут на раздумья», — попросил я. «Лех, а чего думать? Соглашайся», — настоял Макар. «Тоже, что ли, поехать хочешь?» «Естественно. Я ни разу в жизни на море не бывал. Когда приходится прятаться от монстров под стенами или ограждениями, даже банальная поездка на море становится опасной». «Да тебя бабка не отпустит», — усмехнулся я. «А мы ей не скажем. так что я пошел собираться. «Иди, иди», — сказал я вслед парню, — «только помни, купаться разрешено только в плавках». Вот сейчас он стал самим собой. Выйдя в коридор, набрал Риту. «Да, Леш», — она ответила сразу, — «у меня немного времени». Напали на след царя регатов. Всех нашли в Российской империи? Нет, трое осталось. Но учитывая, как резво их ищут мальки, это дело нескольких дней. Хорошо, буду ждать подробный отчет, когда обнаружите всех. А если не найдете, то отправлюсь на поиски сам. Договорились. Ой, мне пора. На фоне послышались звуки выстрелов из магических винтовок. Вернувшись к Ольге, я принял ее предложение. Она была рада. А приятно, когда тебя ждут в гостях, причем не ради галочки, а искренне. Ольга и Диана опоздали на завтрак, а вот Макар спустился уже со спортивной сумкой. «Лех, представляешь, все старые плавки оказались малы», — пожаловался друг. «Только не говори, что ты взял мои», — серьезно сказал я. «Не, я заказал доставку за час, скоро привезут». Но за срочность пришлось платить в два раза дороже. «Безобразие», — усмехнулся я. Мне не хватало его колкостей, и я искренне радовался тому, что он теперь не просто живой, но и его жизни больше ничего не угрожает. «И еще, пока у нас есть время, я бы хотел вернуть свою магию», — попросил Макар и потянулся к сэндвичам с сыром и ветчиной. «Смотрю, с каждым днем завтраки становились все проще и проще». «Твою?» — я деланно удивился. «Ты же унаследовал от бабушки темную магию, а видящим никогда не был. Что, больше не хочешь стать спецом по проклятиям?» Я говорил спокойно, потому что о бабушке Макар и так знал весь особняк. Да и отмена закона смертной казни для некромантов подразумевала, что и остальные ветви темной магии должны быть свободны. Правда, пока на официальном уровне это закрепить невозможно. Сперва надо уничтожить пожирателя душ, а потом найти Вячеслава Голицына. С помощью законного императора будет быстрее всего восстановить империю. «Не хочу, только ба не говори», — тихо ответил Макар после долгой минуты раздумий. «Хорошо, тогда кем же ты хочешь стать?» — поинтересовался я. «Видящим, как и ты. Знаешь, я столько времени провел с тобой рядом, что уже понял, сильнее этой магии ничего нет. В тебе еще сила некроманта сидит. Даже в учебниках по теории магии постоянно пишут, что свет всегда побеждает тьму». «Ага, и ты в это веришь?» «Верю, потому что достаточно хорошо знаю тебя и на что ты способен. Тогда, как поешь, пойдем во двор». «Так и быть, поделюсь магией», — с иронией ответил я. На самом деле я бы не стал отказывать Макару, но уж очень хотелось разрядить обстановку. «А я, так и быть, составлю тебе компанию в этом мини-отпуске», — с такой же интонацией ответил парень. «Отпуске», — повторил я, пробуя это слово на вкус. «Да, иногда хочется отдохнуть от творящегося вокруг хаоса, но навряд ли я бы смог спокойно жить, если бы его не было. В этом мире, где среди дворян есть четкая иерархия, путь наверх хорошо обозначен, и я уже знал, чего хочу достичь». «Да, Леха, нормальные люди устраивают себе иногда отпуск, представляешь?» «Ага, в таком случае я самый ненормальный», — усмехнулся я. «После того, как ты засунул меня в кирпич, у меня в этом нет сомнений. Ты еще потом сам в шлакоблок просился». Все за столом рассмеялись. «А тебя, смотрю, прямо прорвало на колкости», — улыбнулся я. «Тебя тоже», — хохотнул парень. Ольга и Диана вскоре присоединились к нам, а слуги принесли омлет с беконом и зеленью. «Скоро отправляемся?» — в нетерпении спросила моя супруга после завтрака. «Да, буквально через полчаса. Ждите меня в гостиной». «Хорошо», — радостно ответила Диана, и вместе с Красновыми направилась в гостиную на первом этаже. Там требовался ремонт, но мебель не особо пострадала, так что лучше там посидят, чем я буду ждать, пока они спустятся из гостиных второго и третьего этажа. Когда мы с Макаром вышли во двор, как и обещал, я поделился с ним даром. На это ушло не больше 5 минут. «Пойдем к зубастику, не терпится посмотреть, насколько он вырос», — заявил Макар. «Я и собирался к нему», — кивнул я. Макар первым подбежал к морозильной камере и открыл дверцу. «Лех, мне кажется, не так должен выглядеть могущественный регат», — опасливо сказал Макар. Я ускорил шаг и зашел в морозилку. «Это всего лишь очередная стадия перехода на новый уровень», — ответил я, смотря на зубастика, покрытого коконом из затвердевающей слизи. И самое печальное, что копье находилось внутри. Оно по-прежнему сияло, передавая моему питомцу энергию. Видимо, зубастик столько ее впитал, что это и спровоцировало очередное превращение. Только вот неизвестно, сколько оно продлится. К каждый раз время было разным. «Жесть», — сказал Макар, вляпавшись в слизь. Я лишь усмехнулся от этой картины. «А ты больше трогай, что не просит. Хотя мне и самому надо как-то достать копье, а иначе наша прогулка до берегов Африки накроется медным тазом. Схожу-ка я за перчатками», — сказал я Макару и направился в дом. Там слуги принесли пару ядовито-зеленых хозяйственных перчаток, которые можно было до локтей натянуть. «Отлично. Вот в таком обмундировании я и направился обратно в морозильную камеру. Ну у тебя и видок». «Не, ну слушай, тебе идет», — сказал Макар, стараясь не заржать. «А вот я не выдержал и рассмеялся». «А с тобой не соскучишься», — ответил я. Потом шумно выдохнул и приступил к делу. Погрузил руки в толстый слой слизи, который окутывал зубастика, и достал копье. «Да, теперь его надо хорошо помыть», — заметил я. «А там во дворе садовый шланг валяется. Давай из него водой польем». «Пойдем», — кивнул я. Положил копье на каменную тропинку, а потом под мощным напором отмыл оружие от слизи. И только потом взял древко в руки. Хорошо, что успели его достать, пока она не затвердела, образуя своеобразный кокон. Тут и доставка Макара пришла. Пока он бегал к воротам забирать свои плавки, я сходил за Красновыми и Дианой, и через 5 минут вся наша пятерка стояла во дворе, укутанная в самые теплые зимние вещи, что только могли найти. Зато в сумках у Макара и Дианы пляжная одежда. «Готовы?» – спросил я собравшихся, и, не дожидаясь ответа, разрезал пространство. «Вау! Уж не думал, что живым вернусь на тот свет», – проговорил Макар, заходя в разлом. «Ты, главное, здесь не останься». Мы прошли внутрь, и проход за нами закрылся. После стандартной инструкции выдвинулись в нужном направлении, но на этот раз я ориентировался на голос правителя Африканской Республики, потому что больше знакомых людей у меня в столице не было. За полчаса мы дошли до места, где голос был громче всего. Сделал еще шаг вперед и разрезал пространство. Перед нами предстала улочка, ведущая прямо к городской стене, а в Африке они были почему-то желтого цвета, словно для регатов цвет магических стен имел какое-то значение. «Но нет, наш дом на другом конце города, это бедный район», — сообщил Краснов, осмотревшись. «Вызовем такси», — предложил я. Не хотелось топать по жаре, неся на руках зимние куртки. «Да», — ответил Николай и достал свой смартфон. Его телефон работал. «Хм, а значит, мой прошлый смартфон умер не из-за воздействия темной магии из мира мертвых». Краснов вызвал сразу две машины, и уже через полчаса они доставили нас к дому, у которого я вчера вечером и забрал супругов. Мы зашли внутрь и переоделись в летние вещи. Копье я тоже оставил дома у Красновых, его-то точно не украдут. И вскоре мы в одних шортах, в футболках и тапочках отправились к пляжу. Причем Диана и Макар шли быстрее всех, а когда мы вышли к пляжу, то эти двое и вовсе ринулись к воде. «Здесь так красиво», — с замиранием сердца сказала княжна, смотря на горизонт бесконечной воды. «Море сегодня было спокойным, а вода удивительно прозрачной». «Черное море не хуже», — ответил я, расстилая полотенце на песке. «Мы выделялись среди местных отдыхающих своей светлой кожей, но больше ничто не могло заподозрить в нас особ знатного происхождения. Я и Краснова предупредил, что не хочу светиться, иначе местный государь точно попросит встречи. Наше море окружено сплошь морскими угодьями, спасибо Лазаревым», — ответила Диана, снимая футболку. Вскоре она осталась в одном красном купальнике, а Макар просто скинул вещи на песок и убежал купаться. «Здесь больше пространства для курортов», — пояснила Ольга. «Да и морские ограждения от регатов ставят дальше, оставляя больше форы для туристов из других городов. На ней купальник был старомодный, слитные и в полосочку, хотя он ничуть не портил ее красоты. Несмотря на столь почтенный возраст, выглядела графиня достаточно молодо». «И гораздо жарче», — ответил я, смотря, как Диана приближается к кромке воды. Она на миг обернулась, и я заразился ее улыбкой. Давно я не видел на ее лице столько радости. Сейчас она была по-настоящему счастлива. Мы пробыли на пляже до самого вечера. Диана все-таки утащила меня купаться, и я ничуть не пожалел. Море было теплое, как парное молоко. Потом мы переместились в тенек от большого пляжного зонтика, чтобы не сгореть, а вечером и вовсе сходили в местный ресторан. «Мне безумно понравилось», — сказала Диана, когда мы шли обратно. «Наши лица были красные, как у спелых помидоров. Здесь даже в теньке можно было загореть. И мне», — поддержал Макар, а затем с восхищением продолжил. «Я когда к ограждениям отплыл, видел настоящую акулу. И не испугался?» — спросил я. Не, она за ограждением была, так что я показал ей язык и поплыл дальше. Мы рассмеялись. Вечер прошел спокойно, и мы с Дианой быстро уснули в гостевой комнате у Красновых, а на следующий день встали пораньше, чтобы еще раз искупаться в море. Макара оттуда пришлось выгонять угрозами, что если сейчас не вылезет, то так и останется в Африке. Сработало, и уже к обеду мы втроем вернулись в мой особняк. Я чувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. Первым делом я пошел проведать Зубастика, опасался, что морозильная камера не выдержит его новых размеров. Но стоило зайти внутрь, как я увидел среди расколовшегося кокона совершенно другого регата. Он уменьшился в размере раз в 5, и сейчас радостно смотрел на меня, словно ждал, когда я вернусь. «Зубастик, это что за прокачка наоборот?» – спросил я, не ожидая ответа. Но питомец выскочил из морозильной камеры, а я вышел следом за ним. Зубастик встал посреди двора, расправил крылья и обратился. Глава 15. Сперва Зубастик отряхнулся от остатков своего кокона, и они мелкими кусками попадали на мокрую землю. Монстр вытянул шею и размялся, а затем все его тело покрылось синим огнем. Я молча наблюдал. Секунда за секундой регат становился все больше и больше. Он достиг своих прошлых размеров, но на этом не остановился. Голова Зубастика достигла вершины особняка, а стопы на задних лапах стали длиной в несколько метров. От огня сразу стало тепло. В окнах показались ошарашенные лица слуг, а на порог стали выходить домашние. «Зубастик, ну нифига себе, ты так скоро до небес дорастешь!» — крикнул моему питомцу Макар. «Ну не до небес, а еще на пару метров вырасти сможет», — ответил я. «Это сколько же энергии он вытянул из копья? Причем я не ощущал, чтобы оружие стало слабее». «Точно, в нем же спрятаны частички двух душ носителей первоисточника. Значит, в теории они могут продолжать генерировать магию. И выходит, что у копья есть собственный источник. Все равно это немыслимо. Такая мощь всего в одном монстре». Продолжал восхищаться Макар. «Я же оценивал потенциал. Потому что предо мной стоял уже не милый малек Зубастик, а настоящий царь регатов. Или даже круче. Потому что у обычных царей регатов нет крыльев, и они большую часть жизни спят, преобразовывая полученную от сородичей энергию. Зубастик же получил ману прямо от копья, энергию другого рода, а значит, мог ее использовать в наших с ним целях. «Лех, да ты на корме разоришься», — усмехнулся Макар. «Это да, я и не думал возражать. Даже не представляю, сколько магического корма надо, чтобы прокормить такую махину. Хотя, может, оно и не понадобится, раз Зубастик умеет менять свои размеры. Превращайся обратно», — велел я питомцу и сопроводил приказ определенными образами. Ох, лишь бы сработало. Мелкого монстра содержать гораздо проще. Зубастик обернулся ко мне, взмахнул крыльями, и огонь на его теле начал постепенно утихать. А вместе с этим регат начал уменьшался. Так, всего за несколько секунд он вернулся к первоначальным размерам, а затем показал образ, что хочет есть. И я велел слугам принести 2 мешка магического корма. Зубастик съел только один, а за это время слуги вычистили морозильную камеру от остатков кокона. И теперь во дворе стояли аж 10 огромных строительных мешков для мусора. «Можешь дальше отдыхать», — сказал я питомцу. Но он замотал головой. Кажется, он вновь стал более активным и любопытным. «Хочешь с нами, а не боишься?» — спросил я, показывая, как выглядит мир мертвых. Регат снова мотнул головой в разные стороны. «Хорошо», — кивнул я, — «тогда жди». А вот подождать Зубастик предпочел в своей любимой морозильной камере. «Я же отправил Диану, Машу и Лисси собираться, вместе с питомцами. Только Диану попросил Лучика не брать, он еще слишком мал для таких переходов, вот убежит от нас на том свете, и все. Ну и Макар навязался с нами. Миссия не должна была быть опасной, да и я был уверен, что смогу защитить девушек и друга от оккупировавших столицу монстров. Но скорее всего, мы с ними даже не столкнемся. Перед тем, как снова выйти из дома, я навестил сестру. Света лежала в кровати и смотрела фильм про команду огненных магов. «Ты как?» – спросил я у нее, подойдя к кровати. «Гораздо лучше, но постоянно хочу спать», – ответила она и зевнула. А потом потянулась к антисептику, что стоял на тумбочке, и попшикала на пульт от телевизора. Я не удержался от улыбки. «Ты чего?» Она косо посмотрела на меня. «Его же слуги трогали, а мало ли в чем они копались. Ты неисправима», — рассмеялся я, и Света подхватила мой смех, но уже через минуту вернула серьезное выражение лица и попросила: «Леш, Ты можешь не говорить Илье о произошедшем, я и не собирался. Захочешь, сама расскажешь. Просто ему надо доучиться. Немного осталось. А если будет переживать обо мне, то наверняка уйдет из училища. Не о том ты думаешь, сестра. Он и должен заботиться о тебе, а не ты переживать, что он там подумает. Серьезно ответил я. У Ильи есть своя голова на плечах, чтобы сделать правильный выбор. Но сейчас мне ничего не угрожает. Сейчас, да. Но пожиратель душ знает, что семья – мое слабое место, и продолжит на него воздействовать. Света отвела взгляд к окну. Мне же хотелось, чтобы она приняла решение самостоятельно и не скрывала от своего супруга реальную угрозу. Она не стала отвечать, а я и не требовал. Не хотел давить на сестру. Ей уже и так досталось. Мы еще недолго поговорили, я попрощался и отправился на выход, но только коснулся ручки двери, как Света заставила обернуться. «Леш, это не все, о чем я боюсь ему сказать. О чем ты?» Насторожился я. Целитель утром заметил одну странность, опасливо сказала сестра. Она нервничала, словно боялась моей реакции. «Говори, я обещаю адекватно отреагировать». «Ну, тут такое дело», Света натянула одеяло до самой шеи, словно пытаясь спрятаться. «Какое такое?» Я поднял бровь. «В общем, целитель утром сказал, что я беременна». Сердце пропустило пару ударов. У старших братьев уже были дети, так что племянниками я уже не был обделен. Но тут совершенно другой случай. Потому что в этой семье у меня самые близкие отношения только со Светой, Евгением и матерью. Меня пробрала злость от осознания того, что вчера со Светой мог погибнуть и ее ребенок. Я и сам не заметил, как на скулах выступили желваки. «Ты злишься?» – осторожно спросила Света. «Не на тебя, мы же уже женаты, и не на Илью, а на того, из-за кого вчера чуть не умерли вы оба. Мне кажется, вчера произошла инициация. Слышала, у огненных магов так бывает, если они слишком активно используют силу во время беременности. Хочешь сказать, что твой ребенок уже использовал силу огня, не успел сформироваться, а уже вовсю колдует? Нет, это лишь защита». Целитель объяснил, что только поэтому он не умер. Теперь у него есть свой магический источник, хотя срок невелик. «Скажи Илье, сегодня же, но ты же говорил, начало Света, но я ее перебил. Одно дело, когда ты хотела умолчать о случившемся, другое – о ребенке. Он должен знать». Света молчала долгую минуту, а потом все же ответила. «Знаешь, ты прав. Будет некрасиво, если он узнает в последнюю очередь. Попроси его вечером приехать сюда. Думаю, Лев Борисович не откажет в отгуле на несколько часов по семейным обстоятельствам. Но я же могу просто смску написать», – не понимала сестра. «Тогда не увидишь его реакции», – я улыбнулся. «Поверь, этот момент ты запомнишь на всю жизнь». «Ух, ладно», – ответила Света и потянулась к телефону, что лежал на тумбочке возле кровати. Правда, прежде чем написать Илье просьбу приехать, она и смартфон протерла антисептиком. Кажется, у Светы развивается паранойя. Но, впрочем, в ее положении это нормально. «Написала», – кивнула сестра. Телефон сразу пиликнул о входящем сообщении. «Илья написал, что приедет сразу после тренировки», – сообщила Света. «Хорошо», – кивнул я. «Надеюсь, к этому времени мы уже вернемся. Мне тоже хотелось посмотреть на реакцию Ильи. Это будет прямо говорить о его отношении к моей сестре. На улице меня уже ждали девушки и Макар. Причем, пока я ходил, он рассказывал им анекдоты, и сейчас по двору разливался звонкий смех. «Вижу, на тот свет вы собрались в хорошем настроении», — улыбнулся я. Потом отправил Зубастику образ с приказом, и он выбрался из морозилки. Сейчас он напоминал уже не дракона, а крылатого велоцираптора, который был выше меня на 3 головы. «Ну знаешь, Лех, если идти в мир мертвых с плохим настроением, то можно и вовсе оттуда не вернуться», — придумал ответочку Макар. «Главное, забавы ради там в догонялки не играть», уже серьезно ответил я, а потом перешел к инструкции для тех, кто отправлялся с нами впервые. И поскольку в этот раз с нами летела летучая мышь и шел гепард, то я добавил, чтобы девушки внимательно следили за питомцами, если не хотят их потерять и больше не найти. Лица ребят посмурнели. Конечно, после инструкции стало понятно, что мир мертвых – место вовсе не шуточное, и перемещаться по нему опасно, но скорость была важнее рисков. Мы все выпили магический раствор, и каждый взял с собой несколько запасных склянок. В нашем случае лишним не будет. Я взмахнул копьем и открыл высокий проход. Трещина из черноты пронзила пространство. «Помните, следует держаться в свете копья», — повторил я на всякий и первым вошел на тот свет. Сперва мне было сложно сориентироваться, потому что большинство жителей столицы империи сбежали в другие города, но кое-кто остался. Дворецкий в родовом поместье Воронцовых, с которым мы до недавнего времени держали связи. Поместье находилось достаточно далеко от центра и поэтому уцелело. Но несколько дней назад слуга перестал отвечать на звонки. А судя по разговорам, что я сейчас слушал, дворецкий вместе с остальными выжившими спрятались в подземелье. Ведь когда я вернул пожирателя на тот свет, регаты в городе снова начали охоту на людей. Мы дошли минут за 20, на этот раз в абсолютной тишине. И я поймал себя на мысли, что в этом месте можно услышать голоса, но не звук шагов. Странно это все, да и пожиратель душ затих. Я сделал шаг вперед от того места, где слышал знакомые голоса, и вновь разрезал пространство. Мы вышли на одной из центральных улиц. Здесь повсюду царила разруха, а монстры блуждали туда-сюда, постоянно принюхиваясь, в поисках людей. Но нас они не замечали. Казалось, что мы попали в мир постапокалипсиса. Здесь было мрачно, а разрушенные дома и оставленные машины лишь усиливали гнетущую атмосферу. До поместья Голицыных идти минут 40, я сказал то, что выдал мне навигатор. «Будьте осторожны, Лех, а монстров-то можно убивать?» — с энтузиазмом спросил Макар. «Тебе, нет», — прямо ответил я. «Почему? Я в училище хорошие показатели выдавал. Это было в том теле, в этом тебе придется начинать все заново. Понимаешь, ты сейчас и простого заклинания нормально не сплетешь». «Ну ладно», — Макар деланно обиделся, а я в ответ лишь усмехнулся. «А нам можно?» — спросила Лисси. «Вам, да, но будьте аккуратны и не выходите из поля моего зрения. И сперва надо отправить летучую мышь на разведку». Лисси кивнула и повернулась к Клео, которая сидела у нее на плече. Мышка тотчас взлетела и направилась вперед по широкой дороге. Мы уничтожали всех встречавшихся по пути монстров. Я разил регатов копьем, причем хватало всего одного удара, а девушки орудовали заклинаниями, и им было куда тяжелее. Но под моим присмотром можно считать это неплохой практикой. Заодно увидел, чему они научились. Но больше всех меня поразила Диана. Вот что значит «дочь носителя первоисточника». Она показывала плетение уровня мастера, никак не меньше, и справлялась с тварями в разы быстрее, чем Маша и Лисси. Графиню это так задело, что она решила устроить соревнование. «А давайте на спор, кто больше монстров убьет, какой приз?» — вдохновилась Лисси. В красноволосой больше не угадывалась та воровка, которую я встретил в самом начале своего пути. Впрочем, жизнь заставила всех нас повзрослеть слишком быстро. «Щелбан!» — хохотнул Макар, после чего получил от девушек косые взгляды. «Да ладно вам, я же пошутил». «Фигово пошутил», — фыркнула Лисси.